Глава 5. Кисуль? Он сейчас серьезно? Он точно из Москвы прилетел, а не из прошлого, когда такие заходы к женщинам были простительны? Шумицкий не ждет моего ответа. Он обратно переключается на доклад помощника. Я пару секунд стою на месте, потом понимаю, как глупо выгляжу со стороны, и поворачиваюсь к двери. Может, он принял меня за свою секретаршу? Или это вообще стиль общения у него такой? Еще чуть и этот офис ведет меня с ума. Как будто вселенная задалась целью доказать мне, что я не права. Слишком остро реагирую. А на самом деле ничего ужасного не происходит. Проще надо быть. Не могут же быть вокруг одни чудаки. А я только за утро успела пообщаться с эталонной стервой, спятившим мужем. И теперь вот еще хамоватый босс свалился на мою голову. Или могут? Могут же. Я смотрю, как в белоснежную чашку наливается черный напиток. На блюдце кладу малюсенький квадратик шоколадки, фольги и ложку. Интересно, а кто у Шумицкого секретарша? Кому-то же уже отдали должность. Спасибо, отзывается Шумицкий, когда я ставлю рядом с ним кофе. Как тебя зовут? Екатерина. Я проглатываю отчество, хотя обычно представляюсь полностью. Катерина, значит. Он сталкивает на край стола папки, которую я принесла до этого. Теперь готов выслушать. Помощник, который стоял у экрана, быстро сворачивает свою презентацию и уступает мне место. Я не готовилась к выступлению, но все сомнения отбрасываю подальше. Сама недавно жаловалась подруге, что потеряла время и добилась в карьере скромных высот. Вот он, шанс. Надо показать свой профессионализм. Я же не только кнопки на кофемашине умею нажимать. Наша компания предоставляет 3 пакета услуг. Начинаю я. Я разворачиваю перед новым боссом нужную страницу отчета и неуклюже наклоняюсь к нему. Черт меня дернул выбрать каблук повыше сегодня. Я отвыкла от таких высот и покачиваюсь. Шумицкий сразу реагирует, обхватывая мой локоть. Дает опору и попутно обжигает прикосновением сильных мужских пальцев. Наши глаза встречаются, а в мою голову ударяет мысль, что его парфюм одновременно царапает свежими нотами и окутывает чем-то пряным и приятным. Прошу прощения. Пустяки. Его губы трогает расслабленная усмешка. Шумицкий еще секунду придерживает мой локоть без всякой надобности, после чего переносит свои крепкие пальцы на папку. Я же иду к компьютеру и нахожу график, чтобы вывести его на экран. Главное больше не спотыкаться. «Самый приоритетный для нас – VIP», – продолжаю говорить. «Для таких клиентов мы предоставляем обслуживание высшего уровня и привилегии, недоступные остальным. За последний год количество пользователей этого пакета выросло на…» Я проверяю изображение на экране. «Все ок, тут без неожиданностей». Мажу взглядом по столу. Помощники уткнулись в свои бумаги, а вот господин Шумицкий полностью поглощен моим выступлением. Даже слишком. Мне кажется, ли его взгляд то и дело отвлекается от экрана моего лица? Опускается ниже. Вот так откровенно, да? Пялится на мою фигуру. Я взмахиваю ладонью. Мол, жарковато. После сбрасываю с плеч свой пиджак с невозмутимым видом. Перекидываю его через спинку свободного стула и подхожу к экрану. Все это время продолжаю говорить. Я поворачиваю спиной к Шумицкому и показываю на строчки на графике. «Сконцентрируйтесь, Игорь Викторович. Вот цифры. Прибыли». Я немного выжидаю и оборачиваюсь через плечо. Что и требовалось доказать. Он даже не замечает, что мои глаза снова направлены на него, а не на экран. Он рассматривает мою задницу в строгой юбке. «Игорь Викторович». Зову его и указываю на слайд. 23%, видите? В его глазах можно утонуть. В черных водах, в которых вместо вершин айсбергов, возвышаются монументы его самоуверенности. Он понимает, что его поймали, но не тушуется. Стеснения в этом сукином сыне нет ни грамма. Только матерость, лоск мегаполиса и харизма мужика, который знает, чего хочет, и умеет это брать. Он поднимается со своего места и подходит ко мне. Перекрывает массивным силуэтом, отрезая всю остальную комнату. Еще шаг, и он прижмет меня к экрану. «Вижу», — произносит он с хрипотцой. «Все я вижу, Катерина». В его фразе слышится подтекст. «Он решил, что я заигрываю с ним?» «Специально сняла пиджак и покачнулась, чтобы грохнуться на его миллиардерские бедра?» «Ладно, пиджак специально. Но с кисули начал он». «Тебе идет этот цвет», — добавляет он, опуская взгляд на мои губы. «Да, оттенок губной помады слишком яркий. Меня раньше времени накрыла жажда перемен. Каждая уважающая себя женщина должна после развода бахнуть каре. Так говорят. Меня на стрижку не тянет. Но вот макияж я уже сделала ярче. Выбрала утром юбку поуже, а каблуки повыше. Неужели этого оказалось достаточно? Что этот Шумицкий думает обо мне?» Ворвалась инициативная дамочка в его кабинет с левым отчетом и в полной боевой готовности? Так он решил. Черт, я сегодня и духи достала послаще, опылив ими половину ванной, в которой собиралась. Ну а что? Каждый справляется со стрессом как может. «Я заметил, что тебе жарко», — произносит он тише. «Давай закончим с твоим отчетом позже. Подойдешь к 6. Я попрошу выставить другую температуру». Будь мы в компьютерной игре, над его головой сейчас бы загорелось 2 варианта. Первый – дать пощечину хаму. Второй – игриво улыбнуться толстому кошельку. Мне не подходил ни один из них. Мне нельзя терять работу, особенно когда передо мной маячит перспектива тяжелого развода. Но и к таким предложениям я не привыкла. «Пока можешь идти», – произносит Шумицкий и возвращается к делам. Мне становится неловко. Морок спадает, и я понимаю, что его помощники тоже уловили наш неприкрытый флирт. Прелестно. Я просто находка для сплетен. Весь офис будет трещать о моей персоне ближайший месяц, а то и 2. Столько инфоповодов, один сочнее другого. Я выхожу в коридор, пишу Юльке, что успела вляпаться в новую историю, так что к обеду она появляется уже в полной боевой готовности. «Я еще раз погуглила нашего нового босса», — сообщает она, усаживаясь ко мне за столик. Вид у нее такой, будто информацию она принесла не из общемирового источника, а добыла в подвалах спецслужб. Юля отодвигает овощной салатик и кладет на стол блокнот, в который, видимо, выписала главные пункты. «Мне хочется признаться, что я тоже умею пользоваться поисковиком, но сдерживаюсь». «Игорь Шумицкий, 42 года. Разведен». «Неудивительно», — хмыкаю. «Ни одна женщина не выдержит такого ходока. Даже если у него полно денег, у любого терпения есть предел. Может, он в браке себя по-другому вел?» «Да, конечно», — я зачерпываю рис вилкой. «Он выглядит как человек, который давно и прочно привык, что все можно получить или купить. Или, может, ты в его вкусе, вот он и потерял голову». Я смотрю на подругу так, словно вместо потолка над нами южное курортное солнце, под которым она успела перегреться. Капитально перегреться. Я во вкусе избалованного миллиардера? 42-летний мужик вдруг потерял голову? Зачем так врать? Мне не 20 лет, а модельных ног у меня вообще никогда не было, как и зовущего взгляда нимфы. Потерять из-за меня голову миллиардер может только если ему скажут, что я отныне его единственная женщина до конца дней. Он этой головой тогда будет долго и муторно биться об стену. Вот в это поверю. У меня вполне здоровая самооценка, и я понимаю, как устроен этот мир. Я в курсе, что нормально выгляжу для своего возраста. Миловидная. Умею правильно подбирать одежду, чтобы припрятать проблемные места. У меня приятная улыбка. Есть отработанный поворот головы, во время которого я драматически отбрасываю волосы назад и выгляжу секси. На этом мои уловки заканчиваются. Вернее, они забыли за время брака. Там такой слой пыли на них, что если начнешь отряхивать, можно задохнуться. «Скучно ему просто», — отвечаю Юльке. «Приехал не в самый развитый регион, где ему придется задержаться по работе. Сколько у нас шикарных ресторанов? А гольф вообще есть? Или скачки?» «Фи, как банально. Ты насмотрела сериалов о богачах? Ты судишь слишком поверхностно». Знаешь, мне недавно новость попалась о том, что на продажу выставили безумно дорогую квартиру в Москве. И знаешь, там тоже все так банально. Своя спа-зона с хамамом, винотека, комната для хранения шуб. То, что первое приходит на ум, когда думаешь о роскоши. Ничего оригинального. Ладно, я тебя поняла. Подруга берет паузу и перелистывает страницу в блокноте. А ты сама не хочешь развлечься? Ему скучно, тебе больно. Юля поднимает на меня глаза. Мол, прости, подобрала неудачное слово. Я качаю головой. А вообще звучит странно. Ему скучно, мне больно. Это по логике Юли значит, что мы подходим друг к другу? И твой муженек сразу заткнется и быстренько сдаст назад, когда увидит тебя вместе с Шумицким. Валентин трусливый гаденыш. Он угрожал тебе увольнением? Вот пусть сам теперь трясется за свое место. Притормози, Юль. Шумицкий может просто перегнуть мне через стол хочет. Разок. И все. Нет, такой вариант нам не подходит. Юлька решительно качает головой, а мне становится смешно. Ну а что, кто-то режет красные ленточки в новых фирмах, а он трахает новую сотрудницу в первый рабочий день. Своего рода традиция. На удачу. Подругу не смешит мой юмор. Она смотрит серьезно. Чем не причуда богатого придурка? Добавляю. А мы уже записали Шумицкого в придурке? Тут у меня нет ответа. Я пожимаю плечами и снова переключаюсь на обед. Юля же берется за блокнот. «Вот что еще интересного нашла», — говорит она. «Он чуть не погиб 2 года назад. Информации толком нет, но, судя по всему, он попал в тяжелейшую аварию. Шумицкий пропал из бизнеса и новостей. Пишут, что он проходил серьезную реабилитацию, вплоть до того, что заново учился ходить». «Кто пишет? Скандальные паблики с желтухой?» «Они самые», — Юлька отмахивается от моего скепсиса. «А где я тебе еще информацию возьму?» Я все прошерстила, и официальные странички, и всякие помойки с громкими заголовками. Кстати, Шумицкого светские сайты любят. Он много где бывает. Не затворник. А тут пропал, и его пресс-служба не дала ни единого комментария по этому поводу. Подруга разводит руками. Странно это, не находишь? Особенно на фоне слухов, что он едва не отправился на тот свет. Я отвлекаюсь на уведомление сотового. Прости. Бросая подруге. «Что это?» «Мне приходит автоматическое сообщение от охранной фирмы, с которой Валентин заключал договор для обслуживания нашего дома. В сообщении говорится, что пароль и код были успешно изменены».